Приговор привел в исполнение начальник разведки бригады. За проявленное мужество в бою за Андреевку он был первым представлен к награде ордену Красной Звезды. В деревне Андреевки неожиданно встретились с частями второй отдельной лыжной бригады. Я был очень рад увидеть бригадного инженера товарища Жердева, моего старого товарища по довоенной службе на флоте. Расцеловались и обменялись впечатлениями о первом боевом крещении. Отвели душу за чаркой водки и за круткой табака. Вспомнили друзей и знакомых. 19.02.1943 года. После боя за Андреевку первый батальон получил задачу наступать и занять Чувардино. Его путь проходил через Громово-Дубравку, Ждановку, Хитровку, Шепелево, Жирятино, Гранкино, Голенищево, Крупышино. Передовые отряды батальона ведут бои с отступающим противником. Гранкино и Голенищево валяются до десятка убитых гитлеровцев, не успевших убраться восвояси. К полудню первый батальон дошел до Чувардино и Волобуева и оседлал важную шоссейную дорогу между Дмитровском и Крамами. За эти населенные пункты завязался жестокий бой. Штаб бригады разместился в Крупышино, что в 3-4 километрах к западу от Чувардино. Я пока нахожусь в деревне Голенищево в ожидании прибытия саперной роты и обоза с минами и медикаментами. При въезде в Голенищево к нашим санкам прицепились мальчик и девочка. Они были очень рады нашему приходу и по-детски выражали свой восторг. И невозможно было отказать им в удовольствии покататься на санках. Мальчику было лет 8, его звали, кажется, Сережей. А девочке, его сестренке, около 11. Сережа не переставал щебетать. Он спрашивал, как нас зовут, умеем ли мы метко стрелять и скоро ли поубиваем всех фашистов. Его голубые с длинными ресницами глазенки сверкали из-под старенькой шапки-ушанки таким задором и неподдельной радостью, что я не мог удержаться, чтобы не обнять и не поцеловать его, как своего родного сына. Сережа и его сестренка напомнили нам, оставленных далеко в тылу, своих детей. Против крайней хаты ребятишки соскочили с саней и побежали к себе домой. Я наблюдал за ними, пока они не скрылись из глаз. Утро выдалось теплое и ясное. Небо чистое, не облачко. Лучи солнца растопили снег, оттаял лед. На дорогах и на поляне посреди деревни после утренних заморозков появились лужи. Валенки промокли насквозь. Мы разместились по хатам, чтобы отдохнуть от ночного перехода, высушить одежду и обувь. Большинство хат пустовало. Все взрослое население деревни было угнано немцами или пряталось в соседних деревнях. Вдруг рокот мотора вражеской авиации прервал наш отдых. Противник, чувствуя опасность нашего продвижения в его тыл, яростно оборонялся. Вот и сейчас, обнаружив обоз, который не успел за ночь добраться до Голенищева, обрушился на него и деревню своей авиацией. Юнкерсы группой в 25-30 самолетов делают несколько заходов над деревней. Бомбы сбрасывают кассетами по 3-5 штук сразу с каждого самолета с небольшой высоты. Нам видно, как они отделяются от фюзеляжей самолетов и со свистом падают на деревню. Стреляем по юнкерсам из винтовок и автоматов. Несколько бомб разрывается недалеко от нашей хаты. Надо уходить в более надежное место. Забрав свои вещички, мы поспешили в укрытие, ветхий погребок для овощей. Следует очередной налет, прямое попадание в хату, где только что находились я и мои товарищи. От глинобитной хаты остались одни развалины. Те, кто замешкался, погибли. Во многих местах деревни занялись пожары. Сильно пострадал обоз с медикаментами и инженерным имуществом. Начало смеркаться, мы собрались идти в штаб в Крупышино. Это недалеко, всего 3 километра. По пути зашел проститься с Сережей и угостить его сахаром и солью. В хате я был потрясен увиденным. На печи сидел знакомый мне мальчик. Он не плакал и даже не стонал. Просил только пить и звал свою сестренку. Его глаза были закрыты. Из них текла кровь. На белокурой головке зияла рана от осколка разорвавшейся бомбы. У меня на глаза навернулись слезы. «Бедный Сережа, и тебя не пощадили!» Оказав первую помощь мальчику и успокоив его сестру, я с тяжелым чувством отправился в свой штаб, думая о том, останутся ли в живых мои маленькие друзья. 20.02.1943 года. Всю ночь шел бой за Чувардино и Волобуево. Ясная погода сменилась снегопадом и метелью. Крупный отряд немцев с танками подошел к Волобуево, чтобы преградить путь лыжной бригаде. Ведь до поселка Кромы осталось совсем немного, а там, недалеко и до Орла, завязался жестокий бой. Из-за домовой плетней в танки бросали гранаты, вражескую пехоту обстреливали из пулеметов и автоматов. Лыжники умело использовали каждое естественное укрытие и вели ураганный огонь по врагу, но гул орудий, разрывы гранат и оружейная стрельба все больше приближались к Крупышино. Наше продвижение захлебнулось. Против танковой артиллерии противника сражались лыжники, вооруженные лишь противотанковыми ружьями, винтовками, автоматами и гранатами. До боли сжималось сердце. Не от опасения за жизнь, нет, а от нашей беспомощности в схватке с броневой силой врага. Метель не утихает. Для авиации погода нелетная. Это несколько облегчает наше положение.